Глава восьмая. Валя остановилась на площадке лестницы и оперлась на перила. Дыхание перехватывало, и ее продолжало колотить от увиденного ужаса. Черт знает что! Нельзя так обходиться с человеком! Нет, совсем не так она представляла встречу с матерью девочки. В ее понимании и в кратком видении из памяти герцогиня была сильной, решительной женщиной, а не растоптанным цветком, который даже не узнал свою дочь. «Что же делать?» – растерянно думала Валентина. В это время дверь открылась, и на площадку вышла Мерта, протискивая вперед корзину с посудой. «Испугались, госпожа? Это всегда так», – успокоила она. «Я вот тоже в первый раз испугалась, хоть и тихая она». «А за что она тут сидит?» – спросила Валя, стараясь не показывать своего отношения и понимая, что Мерта их сходство не заметила. «Да я толком и не знаю. Она в крепости уже лет 10. Я тут и не работала еще. Экономка наша знает все, только вряд ли расскажет. А вот лет 5 назад она стала такой. Это я помню. Прорыв тогда сильный был, и все маги на стенах сражались. Про нее забыли. Она в то время в обычных покоях жила. Увидели, как она уже целую толпу нечисти выкосила. Как раз это ворклы были». Примечание. Ворклы? Неупокоенные души наемников и воинов. Их особенно много в местах старых сражений. А с ними еще плакальщики. Сами знаете, если зов плакальщика заденет, то человек сам к нему ходит. Ее призывом задело. Говорят, она дитё потеряла какое-то. Большенькая уже девочка была, лет 5. Вот на всякий плач и откликается. Герцог тогда еле смог ее силой удержать. Да только она как будто умом тронулась. Все рвалась и рвалась. Крушить начала и кидаться на людей. Все кричала, что дочка ее погибает. Вот он ей браслеты и надел. В башню определили. С того времени тут и сидит. Плакальщики, они сильно на магов влияют. Бывает, совсем с ума сходят. Ведь они каждому его вину или беду показывают, напоминают. «Ужас!» – откликнулась Валя, понимая, что перенесла женщина. И что переносит маги при встрече с такой нечистью? И что? Вообще не выходит теперь? Первое время с ней гуляли, а потом она не захотела. Не силой же ее водить. Так у окна и стоит часами. А закрывать стали, чтобы не потерялась случайно. Года 2 назад ее 2 дня по крепости искали. Одно слово – блаженная. 5 лет назад женщина сошла с ума. Какое совпадение! «И я 5 лет назад сюда попала», – подумала Валентина. «Может, это она не нечисть услышала, а поняла, что дочь погибла? У них же через этот амулет наверняка есть связь. Не зря же герцогу обе половинки нужны. Или нет?» Она отвлеклась на свои мысли и прослушала следующую фразу Мерты. «Повтори, что ты сказала? Я прослушала», – переспросила она девушку. «Говорю, герцог через неделю только вернется. А она не ест совсем. Он гневаться будет, что не доложили», — продолжала ворчать Мерта, проворно спускаясь по лестнице вниз. Закрыв башню на засов, они вернулись в Валины покои. Но теперь она не возмущалась, а понимала, что закрывает женщину для ее же блага, ведь она сильный маг. Но маг без памяти и разума — это большая беда для окружающих. «Ну и как быть?» — опять спросила себя Валентина. Она-то сама собиралась воспользоваться отсутствием герцога и сбежать. До занавеса не так и далеко, а там она разберется, как подать весточку Дели или Георгу. Но теперь, зная, что здесь останется мать девочки, она так сделать не могла. Или вместе, или никак. В покоях ее ждал обед, и только она села за стол, как перед ней упал вестник от герцога Умберона. «Дорогая, мне придется задержаться. Чувствуйте себя хозяйкой. Распоряжения прислуги отданы. Поговорим, когда я вернусь. Не делайте глупостей». Валя подняла брови. Что значит «чувствуйте себя хозяйкой»? Но решила обдумать это послание после обеда. Но если мысли о планах герцога она смогла откинуть, то мысли о добровольной узнице Восточной башни нет. Она постоянно прокручивала в голове возможные варианты изменения положения герцогини, забывая временами пережевывать пищу, и все же решилась на разговор с экономкой. Вале не хватало информации, чтобы принять правильное решение, и раз уж ее признали хозяйкой, то грех не воспользоваться этим. И она вызвала к себе экономку. В прежние дни Валя ее не видела и теперь с интересом ожидала встречи. Мерта уже давно унесла посуду. Прошло не менее получаса после обеда. Похоже, экономка на вызов не торопилась. Но вот в дверь постучали. «Войдите!» – откликнулась Валентина. В гостиную уверенно вошла молодая женщина. Не красавица, но очень привлекательная. Ухоженная, спокойная, со вкусом одетая. Темные волосы собраны в высокую прическу. Умные карие глаза выжидающе смотрят на Валю. «Ох, ничего себе экономка!» Валентина даже растерянно застыла, не ожидая увидеть в замке такое совершенство. «Леди Мэри!» — вспомнила она известный мюзикл. «Вызывали, госпожа?» — нейтрально вежливо спросила женщина. «А как вас зовут?» — отмерла Валентина, пытаясь сохранить невозмутимый вид. «Тесса Ринда Беллок», — подчеркнуто официально представилась экономка. «Садитесь, Тесса Ринда», — предложила Валя, принимая ее стиль. «У меня к вам просьба. Не могли бы вы рассказать, как попала сюда женщина из Восточной башни?» «А что, спрашивать так сразу по делу. Если ей запрещено об этом говорить, она и не скажет». Экономка вздернула одну бровь и спросила. «Вы видели ее?» «Да, мы с Мертой относили ей сегодня обед». «Хозяин разрешил отвечать на ваши вопросы, но он не подозревал, что вы попадете в Восточную башню», — заметила женщина. Она переплела пальцы рук, лежащие на коленях, и это был единственный знак того, что она волнуется. Но вот она приняла для себя решение и пристально взглянула на Валентину. «Эта женщина — герцогиня Гейлания Рохан. Она живет здесь уже 10 лет. Герцог увидел ее в одном из отрядов наемников и забрал в замок. Как потом выяснил герцог, наемники только что пленили ее и еще не решили, что с ней делать, но уже надели на нее антимагические браслеты. Ей повезло, что хозяин увидел у нее на шее родовой артефакт ясных. Он как раз искал такой, но герцогиня первое время не разговаривала с ним, только требовала вернуть домой, грозила всеми карами. Мне кажется, что у нее уже тогда с головой что-то произошло». Небрежно усмехнулась экономка. А случай с плакальщиками только добавил. «Я не знаю, что хозяину от нее было надо, но он хотел, чтобы она его приняла как родственника или хотя бы друга. Однако герцогиня не приходила в себя полностью, хотя уже и не кидалась на людей. По крепости передвигалась свободно. А потом случился тот прорыв, в котором она окончательно потеряла себя. А хозяин потерял надежду договориться с ней и начал искать ее дочь. «Кажется, нашел», — многозначительно посмотрела женщина на Валю, показывая этим, как много она знает, понимает и догадывается. «Учтем вашу сообразительность», — сделала вывод Валентина. «Можете идти. Спасибо за подробный рассказ», — отпустила она экономку. Кажется, они друг другу не приглянулись, хотя внешне обе никак это не демонстрировали. Как только экономка вышла, в гостиную тут же влетела Мерта и тревожно взглянула на Валю. «Она вас не обидела? А то, несмотря на свое положение, она будет наказана. Герцог четко всем объяснил, как вы важны для него». «А какое у нее положение?» — машинально спросила Валя, хотя ей было абсолютно все равно. «Ну как же, разве вы не знаете? Она уже много лет делит постель с хозяином, и они не скрываются». «Да я и не интересовалась этим. Мне не до того было в первые дни», — отмахнулась Валя. Но теперь ей стало понятно неприязнь женщины. Скорее всего, она была связана с ревностью и неуверенностью в своем положении. Но не Валентина же все это затеяла. Не она рвалась в пустошь. Не она и виновата в излишнем внимании герцога. Она этого внимания даже боится. Однако что же теперь получается? Мать девочки неразумна. Или разумно частично. Без магии отсюда не сбежать. У Вали магии много, но пользоваться ей она не умеет. Помощников в побеге здесь не найти. Что делать? А если попробовать чаще видеться с герцогиней? Пусть все привыкнут, что Валя навещает ее. А она попробует за это время хотя бы немного улучшить состояние матери. Целителя здесь, как поняла Валя, нет. Его приглашают только при случае. И здоровье герцогини просто оставили на волю случая. А это неправильно. Но Валя-то не зря училась у Делии. Неужели она не сможет хотя бы немного помочь несчастной женщине? Валя встрепенулась и перевела взгляд на Мерту, которая терпеливо стояла у двери, ожидая ее приказаний. «Мерта, а давай сходим еще раз в башню? Мне стало жаль несчастную. Я хочу поговорить с ней. Может, она и очнется?» «Пойдемте, госпожа», — не стала противиться Мерта. В башне Валя попросила их оставить наедине, на что Мерта сказала, что уйти совсем не может, но использует время их разговора для уборки спальни. «Все равно уже пора», — проворчала она. Вначале женщина никак не реагировала на Валю, и Валя не знала, как начать разговор. Она подошла к герцогине, которая стояла у окна, и бросила взгляд на улицу. Отсюда открывался вид на крепостную стену и пустошь. Но если с утра по стене бегали маги и защитники, то сейчас было уже спокойно. На стенах по-прежнему было много народа, но никакого сражения не происходило. «Сегодня только плакальщики», — сказала вдруг герцогиня и замолчала. «Плакальщики — это кто?» — осторожно спросила Валя. «Это души невинно убитых, не ушедшие на перерождение». «Их так много?» — поразилась Валя. «Не так много, но вред большой приносят. Они выманивают людей плачем и убивают, усиливая в них чувство вины, высасывают их жизненные силы. А если рядом будут ворклы, те просто разорвут человека на части». «Ужас какой!» — прошептала Валя и прислушалась. Плача она не слышала, но чувство дискомфорта определенно было. Герцог правильно сделал, что раздал защитникам амулеты, иначе многие побежали бы на зов. Только сильные маги могут противостоять ему, и то с трудом. Ведь у каждого есть свое чувство вины, своя боль. Женщина опять замолчала. Ни одна эмоция не отразилась на ее неподвижном лице. «Вы же все понимаете?» — рискнула спросить Валентина. «Наверное», — женщина пожала плечами. «А вы меня не узнаете?» «Нет», — резко ответила герцогиня, даже не повернув голову в ее сторону. «Я ваша дочь!» — шепотом крикнула Валя. «Неправда», — равнодушно ответила женщина. «Моя дочь — маленькая девочка». Валя опешила. «Она что, осталась умом в прошлом? Не воспринимает настоящее?» И Валя решила действовать смелее и напористее. Надо же вывести герцогиню из этого заторможенного состояния. «Вам знаком этот амулет?» — подняла она цепочку от груди. Женщина повернула, наконец, голову и взглянула на оберег. Секунду ничего не происходило, но потом она резко вскинула руку и вцепилась в качающийся камешек. «Откуда это у вас? Где вы его взяли? Где моя дочь?» Вначале тихо, а потом все громче начала говорить женщина, наступая при этом на Валю. Валя с силой сжала ее руки, вынуждая отпустить амулет и отойти от нее. «Тихо!» — шепотом прикрикнула она. «Тихо! Я вам все расскажу, но не кричите, чтобы сюда не вызвали стражников. Вы меня понимаете?» Женщина замолчала, но продолжала недоверчиво и даже враждебно рассматривать Валентину. Но вдруг она охнула, прикрыв рот рукой, и бессильно опустилась бы на пол, не поддержи ее Валентина и не усади в ближайшее кресло. «Ленти!» — шепотом воскликнула герцогиня. «Ленти! Это ты, доченька моя!» И слезы градом полились по ее щекам, выпуская наружу все страхи и тревоги, накопившиеся за много лет. «Ленти! Девочка моя!» Валя оглянулась на дверь, боясь, что Мерта может их увидеть и услышать. Но та, слава Вейлии, была занята, а у Вали у самой ком в горле стоял, и слезы подступили глазам. Но из них двоих кто-то должен был остаться в ясном уме. И уж точно нельзя признаваться сейчас герцогине, что перед ней иномерянка в теле ее дочери. Поэтому Валя, сдерживая себя, горячо зашептала. «Да, матушка, это я, Ленти. Но мы с вами в плену, вы понимаете?» «Да, я помню, как меня привезли в крепость Лингерос. Герцог был добр и забрал меня от зверей». «Сейчас герцога Умберона нет в крепости. Я приду к вам завтра, и мы обо всем поговорим. Только не показывайте вида, что вы меня узнали». «Конечно, Ленти, это нетрудно. Я на самом деле не узнала тебя сразу», — несмело улыбнулась герцогиня, осторожно поглаживая Валю по руке. В этот момент в гостиную вернулась Мерта. Увидев, что затворница плакала, вопросительно взглянула на Валентину. «Не знаю, в чем дело», — пожала та плечами. Заплакала вдруг. «А-а-а!» — облегченно вздохнула служанка. «Это у нее бывает. Пойдемте, госпожа, лучше завтра еще раз зайдете. А то Ринда будет недовольна и пожалуется герцогу». «Конечно», — согласилась Валентина и, не оглядываясь больше на герцогиню, вышла вслед за Мертой. Защитный полог закрывал кабинет герцога Рохана от любого подслушивания и подглядывания. Сейчас здесь решался важнейший вопрос приграничья – признание пустоши мирными соседскими землями. Трое мужчин сидели в кабинете герцога Рохана и молчали. Они только что обсудили все варианты договора и пришли к соглашению. Теперь каждый из них оценивал плюсы и минусы. Хотя встреча была неофициальной, каждый из них мог скрепить договор своей подписью и гербовой печатью, после чего он станет официальным документом. Первый участник переговоров, император, не скрывал, что доволен заключенным договором. Пустошь официально становилась буфером между империей и дикими землями. Теперь набеги оттуда будет принимать вначале она. И легче послать на помощь несколько отрядов, чем восстанавливать свои разоренные города и села. А то, что герцог Умберон немного не та личность, с которой не стыдно иметь дело, императора волновало мало. Все смертны, и если герцог поведет себя неправильно, он окажется смертен очень быстро. Второй участник, герцог Рохан, был не совсем доволен результатами, так как это ему придется снимать занавес и устанавливать обычную магическую границу с пунктами досмотра и пропуска. И это в первую очередь его отряды будут направляться на помощь в пустошь. Кроме того, император обязал его взяться за подготовку магов для пустоши. Значит, придется расширить прием в академию и открыть отдельную школу для малосилок. А что таковых будет много среди наемников, герцог Ирвин Рохан знал по опыту. Это все потребует больших и скорых расходов. А герцог не любил, когда его казна испытывала затруднения. Третий участник, герцог Умберон, совсем не был доволен переговорами и договором. Во-первых, он шел не за этим, а за обсуждением семейных дел герцога Рохана и не был готов к немедленным переговорам с империей. Во-вторых, он рассчитывал только на одного герцога Рохана и не предполагал присутствия императора. И ему было неприятно понять и почувствовать превосходящую его во много раз магию сиятельных, как со стороны герцога Рохана, так и со стороны императора. Оба высших мага были гораздо сильнее его магически. Самолюбию Умберона был нанесен существенный урон. В-третьих, вопрос, из-за которого он шел к герцогу, так и не был еще решен. А задерживаться дольше было уже опасно. Вестники из пустоши были тревожными. Ринда сообщала, что обе его пленницы стали видеться ежедневно и явно что-то замыслили. Обе они были неслабыми магессами, и если они смогут в его отсутствие сбежать, то он потеряет все преимущества и так и останется врагом Рохана. Это невыгодно, очень невыгодно для пустоши. Поэтому сейчас, после переговоров, Умберон надеялся на приватный разговор с Роханом, но не случилось. Император пристально посмотрел на Умберона и сказал: «Я вижу, что у вас есть еще вопросы и предложения. Выкладывайте. Иногда тайны могут быть смертельными», — туманно намекнул император. «Поэтому их лучше не копить, а сразу обнародовать. Я озвучу свои предложения только после того, как в договоре появятся наши подписи, и магия примет его», — твердо ответил Умберон. «За мной люди и земли. Я не могу оставить этот вопрос нерешенным. Пустошь устала от изоляции». «А наследник у вас есть?» «Есть, сын. Он сейчас в рейде. В последнее время активизировалась нечисть. Появилось два новых прорыва». «Нужна помощь магов?» — спросил Рохан. мы можем выделить отряд. Пока справимся. Но в дальнейшем будут нужны и маги, и отряды. Иначе нечисть продолжит прорываться на земли империи. Понятно. Тогда подписываем, заключил император. Он сам не понаслышке знал, что значит прорыв из Нижнего мира, и в этом плане был благодарен герцогу Умберону, который взял на себя обязанность борьбы с ними. Правда, и потребовал за это много – признать самостоятельность своих земель. Признали, но не княжество, а герцогство. Этого достаточно, решил император. А помощь? Помощь, конечно, будет оказана. Это в общих интересах. После того, как каждый из присутствующих подписал документ и приложил к листу родовые магические печати, лист охватило голубое свечение, и он размножился на 3 экземпляра. Все. Договор начал действовать. Многолетняя головная боль императора, пустошь, перестала таковой быть. Взгляды обоих сиятельных вновь скрестились на герцоге Умбероне. «Слушаем вас, герцог. Что еще вас волнует?» — спросил Ирвин. Тот вздохнул, покрутил на пальце крупный перстень, в котором скрывался мгновенный портал в пустошь, и, глядя на герцога Рохана, решительно начал. «Остался вопрос о брачном договоре, который мы с вами предварительно намечали, но он не вошел в имперский договор». Ирвин насторожился. Он интуитивно почувствовал, что сейчас услышит что-то серьезное, что-то, касающееся конкретно его. «Я настаиваю на браке моего сына с вашей дочерью. Ваша дочь и ваша жена, герцогиня Рохан, сейчас находятся в моем замке». «Что?» — взорвалась грозным рыком тишина кабинета после короткой паузы.